Какие русские? Откуда они здесь? Да, с осени прошлого года вместе с турками, госпожа. Вместе с турками? Ах да, мне об этом уже сказал наш друг Селезнев. Что это за противоприродный союз? Нет, сударыня, они освободили нас от французов. А чем тебе-то грозили французы? Спросил капитан у суетливого грека. Ну, мне-то особенно ничем. Это вот ее папашу, он кивнул на Милету, чуть не повесили. Вы не бойтесь, он жив. Крестьяне только сожгли у него два дома и два разграбили в городе. А меня французы не грабили. Он хитро ухмыльнулся. Я сам парень не промах. Но все-таки они заставили платить непомерные налоги. Даже один раз бросили в тюрьму и не выпустили, покуда родственники не собрали залог. Сейчас лучше. За нас заступается русский адмирал. Он простил тех, кто не пожалел имущества нобелей, кто вернул себе то, что у них отбирали годами. «Однако французы замутили тебе голову», — раздражился капитан. «Как можешь ты покушаться не на свое добро? Как можешь говорить такие речи, ведь за это недолго и в тюрьму или на казнь? Эй, сударь, времена другие. Сейчас старого не вернешь», — он вздохнул, — «хотя и в новом мало хорошего». Милета с удивлением, страхом и надеждой слушала этот разговор. Что-то произошло, очень важное на ее родине. Как отразится это в ее судьбе, в ее дальнейшей жизни? Попробуем все-таки войти в этот дом. Нам надо где-то жить, ведь есть же там крыша. Капитан и Селезнев надавили на калитку, но она не поддавалась. Нашли место, где можно было преодолеть стену, и вскарабкались туда. Селезнев соскочил внутрь, огляделся, подошел к калитке, открыл засов. Сосредоточенная и молчаливая шагнула Милета в родной двор. Не такой... Виделась ей раньше встреча на Закинфе. Не так хотела она возвратиться домой. Однако калитка была закрыта изнутри. Значит, здесь кто-то есть? Не обязательно, сударыня. Ведь можно же преодолеть стену и способом господина Селезнева. Ну, действительно. Дверь маленькой халупки около дома отворилась, и оттуда, ковыляя, вышел седой старик. Он низко поклонился Милете, подошел и поцеловал край ее одежды. «Дорогой Рицос, ты, как всегда, молчишь, но как мне не хватало твоего молчания!» И, обращаясь к Селезневу, сказала, «Ему столько же лет, как и отцу, но он совсем старый, его жизнь не была легкой и безоблачной». Селезнев тем временем осмотрелся. Дом был разбит, двери вышиблены, окна без стекол. Со стен все было содрано, лишь на одно оборванное полотнище. «Где же мы будем ночевать?» сокрушенно проговорила Милета. Немой Рицос показал на свою хибару. «Спасибо, дорогой человек, ты всегда был верен мне!» Немного высокопарно, но искренне поблагодарила она. Весь вечер она вместе с Рицосом приводила в порядок хижину, чистила и мыла окна, подметала пол. Селезнев даже подивился ее умению. Видел он, что она постоянно прислушивалась, не хлопает ли калитка, не заходит ли кто во двор. И когда ее лицо засветилось радостью, он понял, что пришел, наконец, тот, кого она ждала, о ком часто рассказывала в Египте. Да, это был Мартинянгас. Гроза нобелей, друг народа своего острова. Его можно было бы назвать идеальным красавцем, если бы не небольшой рост. Селезнев заметил, что Мартинянгас был в сандалиях на высоких каблуках, и все равно он был чуть ниже Милеты. Мартинянгас нежно поцеловал ее руку и внимательно посмотрел на них. Она, казалось, не выдержала его взгляда и повела ладонью в сторону Селезнева. «Знакомься, это мой друг. Он русский. Мы вместе искали свободу в египетском походе». Она замолчала и, вглядываясь в Мартинянгаса, добавила, «Он, как и я, устремился со своей родины вслед войску, свободолюбивой Франции, но это оказалось не войско свободы. Это был мираж, мираж». Который мы часто видели в пустынях Египта. Мартинянгас слушал внимательно, и когда Милета кончила, сделал кивок головой Селезневу. «А вы познакомьтесь с моим другом Циндоном. Мы не разочаровались ни в чем. Мы будем бороться до конца». Они не заметили, как зашел и скромно стал у дверей гигантского сложения человек. Его громадные руки обнимали толстую суковатую палку, и он спокойно смотрел на быстрого и экспансивного Мартинянгаса. Циндон популяр, вожак простого народа. Он был и рыбаком, и плотником, растил хлеб и плавал в далекие страны. Турки и нобели его боятся.